Глава 30. Свадьбу по древним традициям, конечно, через несколько часов никто праздновать не стал. Хотя Энрон до того меня затискал по пути на Кордос, что я была готова начхать на древнего, страх зачать ребенка и отдаться страсти. И даже встреча с императорской четой не взволновала должным образом. Я отчетливо ощущала возбуждение своего изначального и сходила с ума не меньше, возвращая ему вдвойне. Леди Эми, увидев нас, рассмеялась. «Не могу, простите, не могу держать лицо. Вы бы видели себя со стороны». Император тоже выглядел довольно, и от него шло приятное ровное тепло, которым он делился с нами. И оно успокаивало. «Спасибо». С чувством поблагодарила я его величество. «Старый интриган нарочно вас дразнит. Чтобы вы не передумали», — сдал правитель своего тайного советника. «Но, конечно, учитывая историю ваших отношений, мы ему благодарны. Да, Эми?» «Угу», — согласилась императрица и снова рассмеялась. «Энрон, солнышко мое, нужно потерпеть. Он будет держать под контролем ваши чувства, пока не сделаете то, что он хочет. Древние не всегда прислушиваются к нашим желаниям, считая нас несознательными детишками, так что вы заранее запаситесь терпением». «А мы его пригласили». «Пожить?» — призналась я, заподозрив неладное. «Пожить?» — император прочистил горло, посмотрел на нас, затем на жену. «Эми, родная, как ты посмотришь на то, чтобы оставить Кордос на попечение детей и съездить проведать твою мамулю?» «Ты же ее терпеть не можешь», — машинально удивилась леди Эми и тут же протянула. «А-а-а, кстати, да, я давно не видела мамулю, подруг земли, родственников, ну и нужно рассказать маме о ребенке». «Мама!» «Что?» — леди Эми посмотрела на сына невинно-невинно, улыбнулась искренне, хотя все прекрасно понимали, что это лишь игра. «Тебе бы тоже не мешало побывать у бабули, но потом, когда мы вернемся». «С ним так сложно?» – спросила я, предчувствуя ужасное. «Нет!» – в два голоса соврала императорская чета. «Ну что ты, Аделия?» Леди Эми взяла меня под руку и повела в сторону дворца. «Он очень мудрый, с ним интересно беседовать, он столько всего знает и не скупится, отвечает на вопросы и не нудный». «В этом я даже не сомневаюсь. Положительные стороны мы обсудили. Что же нас ждет на самом деле?» Не купилась я на восхваление древнему. «Ну, он все знает лучше всех. И не любит непослушания». «Возьмите меня с собой на землю», — пошутила я. «Ни за что. Ты его пригласила, тебе и ответ держать», — совершенно серьезно сказала леди Эми. «Мы вам дадим месяц, потом официальная свадьба и все, килотонны ответственности ваши». «Мама, не запугивай Аделию». «А ты не указывай матери», — тут же одернул сына император. «Ну надо же, в их руках судьбы тысяч планет, людей и нелюдей, а они такие обычные, простые, приятные. Настоящая семья». «Обычные, скажешь тоже. Вы мои звезды, самые сильные, а ты вообще вишенка на торте», — довольно сообщил дождь. «Ты уже рядом?» – спросила также мысленно. «Почувствуешь мое приближение, не сомневайся, скоро буду», – сообщил древний. Не прошло и часа, как нас с Энроном разделили, нарядили, отвезли в лес к озеру и оставили одних на зеленой лужайке, освещенной сотней чаш с живым огнем, устремляющимся в усыпанное мириадами звезд небо. Сотни деревьев с серебряными и золотыми листьями причудливо отражали костры, и казалось, будто и они полыхают, расцвечивая темный пейзаж. «Ну и как я тебе в ваших древних одеждах?» — покрутилась, показывая 133 слоя ткани, расписанной диковинными существами с огромными пастями и украшенные тысячами невесомых разноцветных бусин, распущенные волосы. «Красавица!» «Ты тоже хорош в этих штанах. Голый торс — это для свадьбы то, что нужно», — пошутила я. «А почему лес?» «Место выбрано не случайно. Дождь не может прибыть в город». «Почему?» «Сейчас почувствуешь. Он уже рядом». Мы стояли в центре полянки и держались за руки, когда на мои плечи с тяжестью гротолита легло ощущение чужого присутствия. Каждый волосок на теле встал дыбом и тут же пугливо прижался к коже. Даже огонь в чашах и тот спрятался в металлические полусферы, лишь немного отсвечивая. Вода из озера поднялась и поползла к нашим ногам. Стало ощутимо прохладно. Я сглотнула. «Не бойся». «Угу», — ответила, не размыкая губ. Когда перед нами материализовалась фигура древнего, я сделала шаг назад. Рядом с ним находиться было физически тяжело. Тонкая высокая фигура источала такую силу, что хотелось прижаться к земле и надеяться, что не зацепит шлейфом мощнейшей энергии. «Ну вот и встретились», — произнес Дождь довольно. «Приветствуем тебя», — Энрон поклонился, подавая и мне пример. «Не тяжело? Выдерживаете меня?» — заботливо уточнил древний. «С трудом», — выдавила из себя правду. «Я залетел на Даргас и слил все, что только мог. Привыкай, Аделия, я могу быть только сильнее», — развел руками Дождь. «Не знаю, как Кордос меня выдержит в этот раз. Хотел бы посмотреть столицу, но как? Изначально это вынесут, но что делать с остальными? И не пообщаться ни с кем лично». Древний развел руками, показывая, как огорчен. «А может вам построить дом на Даргасе? Будете навещать Ват? Может, учить чему-нибудь курсантов, чтобы не заскучать?» — выпалила я. «Обрати внимание, Энрон, это называется женская месть. Во всей вселенной не сыскать ничего более жестокого и изощренного», — наставительно произнес древний. «Да я из лучших побуждений. Вам ведь там будет комфортнее. А про остальных ты подумала? Они выдержат». «А ну-ка», — Дождь снял капюшон и заглянул в мои глаза. «Я же говорил, что речь о месте, а физические тренировки, кстати, полезны». «Я думал, ты подружилась с Фартом», — со смешком заметил Энрон. Посмотрела на него зло. Так и хотелось съязвить, но при Дожде стеснялась. «Кстати, у нас свадьба», — вспомнила вдруг. «Может, начнем?» «А это называется топорно и неизящно сменить тему, Энрон», — с тем же важным видом произнес древний, хотя я отчетливо поняла, что он вовсю веселится. «Вообще ничего не буду говорить», — тут же обиделась на этих двух интриганов. «Спелись и издеваются надо мной». «Не сможешь», — сказал Энрон и развеселился. «Не злись, Искорка. Мы ждем полуночи. Еще немного осталось». Я демонстративно замолчала, хотя желание расспросить древнего обо всем на свете просто распирало изнутри. «Ну ничего, у меня еще будет время. Никуда ведь он от меня не денется в ближайший год». «А сколько женщины изначальных вынашивают ребенка?» Очнулась вдруг, что не знаю особенностей этой расы совершенно. «Посмотрим, сколько ты будешь вынашивать. Ты ведь не изначальная, хотя и похожая раса. Кстати, дай-ка сюда руку». Я попыталась, но наткнулась на невидимую преграду. Тело немного адаптировалось к присутствию сильнейшего и уже не так дрожало, но ощущения все еще были не из приятных. Худая рука древнего цепко ухватила кончики пальцев и положила в центр моей ладони маленький круглый шарик, похожий на тот, что когда-то давал мне Таранг. Дождь закрыл свои невероятные сиреневые глаза и постоял так некоторое время. «А ведь у голограммы на корабле глаза фиолетовые. Занятно». «Потрясающе! Просто потрясающе!» «Что?» — спросил Энрон, пока я только открывала рот для вопроса. «Тебе лучшее ото всех рас, и эта искра...» «Невероятно, что в самом слабом создании Вселенной выросла такая звездочка. Энрон, пока ребенок не родится, я, пожалуйста, займу Раймос и проведу там пару экспериментов. Я распоряжусь». «О чем?» — тихонько спросила я. «Нужно освободить планету и... организовать поставку подопытных?» — закончила я. «Да, но ведь это негуманно. Жизнь и смерть идут рука об руку. Сила и слабость часто стороны одной монеты. Мы лишь восстанавливаем равновесие во Вселенной, Аделия, и ошибаемся. Но редко». Древний мне подмигнул, и пока я переваривала сказанное, вновь надел капюшон. Энрон взял меня за руку и повел в сторону спешащей нам навстречу воды. «Откуда ее столько?» «Прилив из-за корабля древних над нами». «Ой, а можно в гости?» Тут же обернулась я к древним. «Так интересно посмотреть». «А я думал, ты замуж хочешь», — съехидничал Дождь. «Не так, как узнать что-нибудь новенькое», — поддержал его мой жених. «Я думал, она и в храме побежит в библиотеку, позабыв об инициации». «Храму не привыкать. Арстен Цаев свою первую инициацию прожил там несколько лет. Не могли выкурить. Твой отец даже позвал меня на помощь, а я совершенно случайно с ним заболтался. Потом мы пошли общаться с Титаном, ну и...» «Общаться?» — удивился Энрон. «Ну да». «Твоя леди, между прочим, тоже с ним подружилась. Очень она ему понравилась. Сказал, удивительно бестолковое создание. Даже не знала о нем, обозвала дежурным по храму. Что-то требовала. Он за ней полетал, напугал ее в воде. Развлекся немного». «Это мне Энрон сказал про дежурного». В полнейшем возмущении посмотрела на изначального. Ну не мог ведь я тебе сказать правду, Аделия. Тогда не мог. Но дежурный там тоже был, честно. Ты просто не понимала, где он, а где нет. Когда ты была со мной, говорила с настоящим дежурным. Клянусь. Я передумала выходить замуж. До чего надоели все эти тайны. Кто бы знал. Размечталась, произнес Энрон и, подхватив меня, перекинул через плечо. Это произвол. Я буду жаловаться. Кому? Рассмеялся дождь. Средством массовой информации? Я не хочу выходить замуж за принца, потому что люблю его, а он любит меня. Действительно, уважительная причина. Поставь ее, Энрон, веселился древний тролль. Нет, все-таки поживу с вами подольше. Молодые расы такие хорошие, позитивные, а это импульсивность. Я и сам с вами чувствую себя не такой рухлядью. Я так и представила, как леди Эми смотрит на меня укоризненно и качает головой. «Как же ты так, Аделия, подвела нас всех? Ну да ладно, мы переждем на Земле, затем проведем инспекцию всех по очереди планет, а через пару тысяч лет, когда ваша психика перестанет справляться с присутствием древнего, так уж и быть, отпустим вас в отпуск на недельку». Дождь расхохотался, и я с ужасом сообразила, что он спокойно читает мои мысли. «Какой позор! Какая из меня выйдет принцесса, если я такая несознательная личность?» «Нет, я точно остаюсь», — окончательно решил древний. Перед глазами промелькнуло лицо леди Эми, и дождь снова, нет, не рассмеялся. Он заржал в голос, а еще древний и мудрый. Мудрость не исключает чувство юмора, сквозь смех выдавил сильнейший. «Все, Энрон, останавливайся, воды достаточно». Меня поставили на ноги, и я вынуждена была привстать на цыпочки. Она доходила до самого носа. «Вы созданы звездами и несете в себе силу звезд. Вы вышли из воды, приручили огонь и дали жизнь новой звезде. Сила древних с вами», — совершенно обычным и ни капли не пафосным тоном произнес дождь. «Целуйтесь». Так и хотелось спросить. «Это все?» Но вдруг вода засветилась сиреневым, стала холодной, затем нагрелась и забурлила. Энрон коснулся моих губ нежно-нежно, осторожно прикусил губу и следом впился полноценным головокружительным поцелуем. Когда мы пришли в себя и разорвали объятия, я едва не булькала от насытившей меня до отвала энергии, а в голове возник знакомый до боли голос. «Поздравляю». Я почувствовала, как вздрогнул Энрон, поблагодарила дежурного по храму и с квадратными глазами обернулась к дождю. Тот сидел на каменном выступе, который оказался тем самым титаном космоса, только уменьшенной его версией. Древние явно общались между собой, и я шестым чувством почувствовала, что они вовсю веселятся. Но просто юмористическое шоу, а не единственный в своем роде эксперимент. Будем откровенны, для древних все наши чувства – ерунда полнейшая. Так что я не обольщалась, уже немного разбираясь в их предпочтениях. А тут титан космоса, который спал и не спал, с ума сойти можно. «Я все-таки хочу нормальную свадьбу», – произнесла медленно. «Пусть она будет самой-самой стандартной. Белое платье, подружки невесты, букетик. Я даже на журналистов уже согласна». «Эмшу присылать в истинном обличье?» — хохотнул древний. «А я тогда надену парадный фраг. Ты в чем придешь?» — спросил он Титана специально вслух, чтобы я имела возможность с полным правом грохнуться в обморок. Но оказалось, я все же немного закалилась и уже не была столь трепетной ланью. «Для вас специальная свадьба уже состоялась. Не будем травмировать почтенных граждан империи». «Вот так. Летишь через половину вселенной, торопишься, заряжаешь половину Кордоса ее энергией, чтобы она вынесла наше с тобой присутствие. Я не буду испытывать чувство вины», — произнесла уверенно. «Ты его уже испытываешь, хорошая девочка, послушная», — мурлыкнул древний. «Ну ладно, детки, оставляем вас наедине. Не забудьте сделать нам внука». «Дочь», — попросила я, вспомнив о его обещании предоставить нам возможность выбора. «А я думала, ты мальчишку хочешь», — произнес дождь. «Ну, потом. Сперва дочь». «Договорились. Девочка, затем мальчик. Развлекайтесь, детки». Древние испарились, и следом ушли все неприятные ощущения. «Объясни мне только одно, Энрон. Что это за свадьба такая?» Я обернулась к то ли уже мужу, то ли к все еще жениху и посмотрела в его глаза. «Древний ритуал объединения стихий». У предназначенных друг другу изначальных это происходит во время слияния и только по большой любви. Нет слияния – нет детей. Мы не были рождены друг для друга, но нас свела судьба, и мы полюбили. И они сделали так, что мы теперь вроде как предназначенные друг другу? Истинная пара? Да. Внезапно включилась чисто женская. Я еще от зеленых-то волос не отошла, каждый раз дергалась. Попытки перекрасить шевелюру русалки ничем хорошим не закончились. Только время зря потратила и лишилась длины. Зантер с аоргом потребовали для исследований. Еще и радовались, что я не посторонняя и заперта на Даргасе. Никуда не денусь от их ручек, загребущей исследовательских. «У тебя ответственность перед всей вселенной», — патетически восклицали они на любое мое слабое, впрочем, сопротивление. «И какие у меня теперь волосы? Если смешать зеленый с оранжевым, выходит коричневый. Я теперь шатенка? Завтра посмотрим. А сегодня что?» «Сегодня наша первая брачная ночь, Аделия». Я хотела съехидничать. Уж не в воде ли она проходит. Неспроста ведь жизнь зародилась в океане. Но включить нудный режим не успела. Мой муж перед звездами, но не перед людьми, затребовал свои права. Поцеловал. А больше и не нужно было. Наполненная нашей общей энергией с рунной печатью на лопатке, которая выдавала все желания Энрона и посылала ему такие же горячие приветы, у меня не было шанса сохранить здравый смысл. Его возбуждение охватило мгновенно. Заполнило тело, обожгло вены, свело с ума. С тихим стоном приникла к нему, обнимая за плечи, лаская, поглаживая. Мое возбуждение было другим, сладким и тягучим, как патока, неумолимо настойчивым, но таким же острым, бесконечно сладостным, что и у него. Я остро чувствовал, как наши ощущения, чувства, желания объединяются и превращаются в одно целое, оставляя нас в одинаковой степени возбужденными, голодными. Энрон выдохнула требовательно, когда изначально оторвался от моих губ. «Нужно выйти из воды. Нам немного ткани, ее так просто не снять». Мужчина вдруг хмыкнул, затем уверенно и спокойно, словно его не трясло от страсти, нащупал в моем традиционном костюме какой-то поясок и потянул за него. Кокон расслоился, распался, открывая мою грудь цвету звезд и взгляду любимого. «А теперь мы сделаем вот так», — произнес он, не отрывая от меня засеребрившихся молниями глаз. Руки огладили мою шею, спустились к плечам, поддевая ткань, сбрасывая ее в подсвеченную нашим слиянием воду. «А твоя?» «По традиции ты должна ее найти», — довольно мурлыкнул мужчина, играя с моей грудью, пощипывая соски. «Можно я ее просто порву?» — вслипнула возбужденно. «Мокрую натуральную ткань?» Одним движением дернула за полы его традиционного одеяния и порвала скрытый пояс, открывая себе доступ к желанному телу мужа. Прижалась губами к стальным мышцам на груди, спуститься же вниз мешала вода. Ладонь вмиг легла на поверхность озера, пустила импульс. Почти сразу вода нашла воздушный карман и приоткрыла мне доступ к той части тела, что жаждала моего внимания. «Я точно могу не сомневаться, что ты меня хочешь», — засмеялся Энрон. «Паршивка руна сдает любые наши эмоции. Даже не сделаешь вид, будто холодна к тебе», — произнесла я, касаясь кончиком носа его гладкой кожи. «Ты пахнешь водой и собой. Это так волнительно». Руки смещаются на крепкие мужские ягодицы, сжимают их. В мозгу пульсирует мой, весь мой. Могу делать с ним все, что хочу. Сердце колотится, пальцы подрагивают от возбуждения. Я ласкаю языком моего изначального, медленно и целенаправленно спускаюсь к давно готовому напряженному члену. Не останавливаясь, обхватываю губами головку, легонько посасываю. Блаженство. Его тихий, довольный вздох, яркая вспышка энергии в руне будоражит воображение. Представляю, что мы не в озере посреди кордовского леса, а на плацу в ад. Вокруг никого, только мы и далекие холодные звезды, мерцающие лишь для нас. Обнаженной кожи касается теплый ветерок, колени натирает не донный песок, а черное дорожное полотно. Энрон стоит ровно в центре, перед ним на коленях я, обнаженная, раскованная, чрезвычайно возбужденная. Чувствительные губы припухли от поцелуев и страсти, язык скользит по всей длине члена. Пальцы нежные, неуклонно ползут по внутренней стороне бедра вверх, едва ощутимо касаются яичек, оглаживают их, осторожно сжимают. Я двигаюсь все быстрее, сильнее. Слюна затопила рот. Легкие толчки в горло возбуждают сумасшедшие желания. Рискнуть? Попробовать? Аделия. Мою голову фиксируют мужские руки, заставляют отстраниться. Еще. Требую я. Поднимаю яростное, недовольное лицо. Хочу еще. Меня не слушают. Поднимают, заставляют обнять себя ногами и руками, прижаться кожа к коже. «Хочу тебя», — шепчет мой приоткрытый рот Энрон. «Безумно, моя развратная девчонка-извращенка». И я растекаюсь патокой от его слов. Да, я такая. Бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, бессовестно возбужденная. И готова на любые эксперименты. С ним. Только с ним. Он осторожно и бережно входит, меня точно зная, в этот самый момент я не терплю ни намека на агрессию. Капелька нежности и заботы вначале для того, чтобы дальше сойти с ума вместе и ни в чем себе не отказывать. Одуряющее чувство наполненности захватывает все мое существо. Живот прошивает спазмом, заставляя тело сжиматься в пружину, чтобы резко распрямиться, забиться в конвульсиях, закричать от восторга на всю округу. Руки сжимаются в кулаки, колотят по плечам изначального, хватают за шею крепко-крепко, так, чтобы тело прижалось к телу, слиплось, печаталось, соединилось. Бедра подрагивают, сжимаются, тесно обхватывая мужской стан. Внутри разливается лава его страсти, а я вся горю, пылаю белым светом, костром, вместе с ним. В себя прихожу не сразу, распластанная, размазанная тонким слоем по изначальному. Он все еще во мне, чуть пульсирует. А меня все еще потряхивает от пережитого оргазма и того непривычного, и от того столь сильного чувства единения с любимым мужчиной. «Мы чуть не осушили озеро», — хмыкнул Энрон, осторожно опуская меня на мокрую землю. «Дождь пройдет, восстановится», — ответила безразлично, прижимаясь к нему. «Так хорошо, что ноги не держат. Это было потрясающе». «Ну, разумеется, слияние истинных пар – это не просто обычная физиология», – раздался голос древнего за моей спиной. «Это особо удачный эксперимент гениального ученого». «Дождь!» – возмутился Энрон. «Я же спряталась за него, хотя мозгом понимала, что мы для любого древнего существа не представляем никакого интереса, кроме научного, и воспринимать этого сумасшедшего ученого стоит как врача, и не стесняться. Он ведь не стесняется ничего». Мы вам одежду принесли, ну и присмотрели, конечно. Мало ли, как соединились бы ваши энергоконтуры, принялся пояснять дождь без толики смущения. Вдруг пришлось бы что-то корректировать на ходу? Дождь. Эксперимент прошел удачно, не беспокойтесь. Дождь. Девочка и мальчик, как обещал, очередность еще подкорректирую потом. Дождь. В очередной раз возмутился Энрон, намекая, что пора бы и честь знать. Постойте, как это девочка и мальчик, сразу что ли? «Ну да, ты хотела дочь, он сына. Вот и посмотрим, как поведут себя две звезды сразу. Ох, и заживем!» Мы беспомощно посмотрели на древнего, который совершенно по-человечески потирал руки от предвкушения. «Ну, спасибо, хоть не тройня. Это отложим на потом, не все сразу. Хотя, конечно, дождь!» — хором рыкнули мы. «Все, ушел. Тройня — это, конечно, интересно. Может, даже интереснее, чем двойняшки? Хм...» «Дождь!»